Глава 13. Есения, как тебе вон те в костюмах? Инга допила коктейль, прищурившись, внимательно посмотрела в указанном мной направлении. Хорошенькие, особенно брюнет, ничего такой. Я улыбнулась. Голова кружилась. Сколько мы уже выпили, не знаю. Но злость немного поутихла, и это главное. Последние дни я была сама не своя. Мало того, что этот неандерталец устроил потасовку на дороге и сбил Лишанского, так еще и угрожать мне вздумал. Пару дней я просто не выходила из дома. Хорошо, что Паши не было, и сын не видел моей истерики. Я не могла найти себе места. Ревность, обида, боль — все переплелось в один комок. Слезы лились рекой. Казалось, я могу затопить весь дом. Тайсон ведет себя как скотина. Ему плевать на меня. Плевать на мои чувства. Он унижает меня, возможно, мстит таким образом. Не дает мне жить. Сам с этой шлюхой решил отношения узаконить. Подумать только, чем она его взяла? Не отдам ему сына. Пусть и не мечтает забрать его в путешествие. Не подпущу его Мымру к Паше даже на 500 метров. Подумать только, шантажировать меня решил. Угрожать. Значит, он свою личную жизнь строит? А я прозябать в одиночестве должна? Или быть ему второй женой? Никогда. Абсолютно все сыпалось из рук. Эту неделю в ресторане сплошные проблемы. То касса не сходится, то поставки задержат. Дома летела вся техника. Лампочки перегорали одна за другой. Полезла менять, едва током не ударила. Еще и этот наглый малец за мной по пятам. Прихвостень греха. Весь день то у ресторана моего дежурит, то у дома. И куда бы я ни пошла, он за мной. Видите ли, Тайсон приказал следить за мной. Сволочь, ненавижу его. Инга, устав от моего подавленного и нервного состояния, предложила развеяться и потащила нас в клуб. А я и рада была. Сил моих больше не было со всем этим бороться. И все было бы отлично, если бы не одно «но». Двое мужчин, как тень следовавших за нами. Так чего мы ждем? Я эту ночь уж точно не собираюсь проводить в одиночестве. Спрыгнула с барного стула. Голова немного закружилась. Я понимала, что пьяна едва ли не в стельку. Проскользнула мысль, что я совершаю ошибку. Но она была тихой, едва слышимой. Инга улыбнулась. «Шеф, ты уверена? Не будет на утро прозрения и сожаления? Да и твои телохранители вряд ли позволят такому случиться». Я покосилась на Македона. Стоял рядом с другом, пялился на меня. Захотелось вдруг по-детски показать ему язык, но я сдержалась. «Нет, у меня идея получше. И если грех хочет быть в курсе моей личной жизни, он будет в курсе. А вот запретить что-либо не в его власти. Ты со мной?» Гордо выпятив грудь, поправила волосы и направилась к столику, за которым сидели двое мужчин. Симпатичные, холёные. Скорее всего, офисные работники, банковские служащие или что-то типа того. Отодвинув стул, я наглым образом устроилась рядом со светленьким. От удивления мужчина прервался на полуслове. Смотрел за тем, как я беру со стола его бокал со спиртным и делаю из него несколько глотков. Его взгляд был оценивающим. Незнакомец улыбнулся мне. Ему понравилось то, что он видел. «Привет, могу я угостить тебя еще чем-то?» Пододвинулся и прошептал у самого моего лица. От него пахло туалетной водой и сигаретами. Я подвинулась к нему еще ближе, так что наши губы едва не соприкасались. «Можешь, но для этого нам нужно найти более уединенное место», — улыбнулась. Заметила краем глаза, что Инга вовсю общается с его другом. Блондин улыбнулся мне еще шире, оголив ряд белоснежных зубов. «Мне нравится твой план. Сейчас только в баре расплачусь. Жди меня в холле». А мне нравилась его готовность к действию. Помахав Инге, направилась к выходу. Проходя мимо одного из солдат Тайсона, послала ему улыбочку. «Ну что, съели? Сейчас я покажу вам представление, которого вы ждете». Забрав из гардероба куртку, поправила макияж. Посмотрела на часы. Блондина все не было, подруги тоже. Черт, и настрой мой с каждой секундой улетучивался. Может, и не надо ничего. Спать с первым встречным, даже ради мести, не самый умный поступок. Уже думала вернуться хотя бы за Ингой, как со стороны коридора показалась мужская фигура. Это был он, мой блондин. Вот только шел он как-то странно, прижав к лицу ладонь и немного сгорбившись. А когда он поравнялся со мной, я разглядела кровь на его лице. «Что случилось?» Подскочила к нему. Заметив меня, тот отшатнулся, словно от прокаженной. «Отвали, ладно?» Бросил недовольное и, оттолкнув меня, выскочил за дверь. Шокированная, несколько секунд я стояла неподвижно, пялясь в закрытую дверь. Вдруг услышала шаги за спиной. Обернувшись, увидела Македона. Парень с абсолютно спокойным выражением лица направлялся ко мне. Костяшки его руки были содраны в кровь, и все вдруг встало на свои места. «Есения Валентиновна, уже уезжаете? Я могу вас подвезти». Приблизившись, улыбнулся довольно. «Ну, посмотрите на него! Такой же, как и его шеф-агрессор!» Придушила бы идиота. «Да понимаю, что этот дурачок выполняет приказы Тайсона». «Где твой шеф?» Он пожал плечами. «Отдыхает в стрип-клубе провинция». Выпалил как на духу. Замерла. Буквально почувствовала, как по сантиметру во мне нарастает гнев. План в голове возник в одну секунду. «Телефон дай!» Скомандовала и протянула ладонь. «Что?» «Телефон, говорю, дай!» Не хватало мне, чтобы он предупредил своего хозяина о моем визите. Македон вытянул из кармана трубу и вручил мне. «А теперь поехали в провинцию. Посмотрим, что у них там за программа». «Есения Валентиновна, давайте позвоним. Тайсон не любит, когда вот так, без предупреждения». Македонский, как хвостик, следовал за мной. Мне даже немного жаль его стало. Понимает, что попадет ему за мое самоуправство, и силой остановить меня не может. Знает, что от хозяина своего получит. Обернулась, остановившись в дверях стрип-клуба. «Ром, не переживай. Если что, скажешь, будто я угрожала тебе пистолетом. Тайсон поверит? Я могу». Подмигнула и прошла внутрь. Двое амбалов у входа лишь настороженно посмотрели на меня. Никто из них даже не попытался встать у меня на пути. В зале было полно народу. На сцене голые шлюхи светили своими прелестями. За столиками пьяные мужики пожирали их тела глазами. Тут же злость закипела. «Молодец, Тайсон. Живет, как ему вздумается. Тут Лика, там я. А еще на перекус можно пару шлюх попробовать. Чертов король мира!» Остановилась возле бара, осмотрелась по сторонам. Нигде не увидела его. «Тайсон где?» Приблизившись к стойке, спросила у бармена. Тот удивленно уставился на меня. Переглянулся с Македоном, стоящим за моей спиной. И как только Рома кивнул, выдал местонахождение хозяина. «Привате, вторая дверь направо». Рванула в указанном направлении. Заметила возле двери овсянку. Он стоял в компании одной из клубных шлюх, на которой из одежды была лишь тонкая полоска неоновых трусов. «Он там?» Миша, заметив меня, слегка опешил. Попытался что-то возразить. «Где он?» – осекла его взглядом. «В комнате». «Один?» Он покосился на шлюху. «Да». Улыбнулся, уже предвкушая, что сейчас начнется. «А теперь убирайся!» Скинула с плеч шубу, бросила ее Македону. Толкнула дверь и прошла внутрь. Он сидел на диване перед небольшой сценой с шестом. Ожидал представления? Что ж, вынуждена его огорчить. Прошла вперед и остановилась прямо перед ним. Все это время он сидел с прикрытыми глазами. В его руках был практически пустой стакан с алкоголем, а на столике початая бутылка. Стояла и смотрела на него, и понять не могла. Ну почему? Что в нем такого? Почему, несмотря на весь его сволочизм, я не могу перестать о нем думать? Почему он особенный? Распахнул глаза. Удивленно не показывает. Мастер скрывать эмоции. Смотрит на меня и так же, как и я, молчит. Только глаза его черные жадно впились в меня. Мурашки по коже табуном. Красивый до чертиков. Все в нем идеально. Как магнитом к нему. Весь мир у него в руках, и я в первую очередь. И понимаю ведь, что не нужна ему. Что женится на Лике, а меня мучить будет. И злюсь на него. Жить ведь не дает спокойно и не даст. А что я могу? Как бы ни барахталась, все равно ведь утянет за собой. С головой в самое болото. Больно будет, знаю. И от этого еще больше злюсь. Планы его я не испорчу, а вот одну ночь вполне могу. Сделала пару шагов вперед. Мои ноги уперлись в его колени. Стянула лямки платья вниз, оголила грудь. Удивлен. Вижу, как взметнулись его брови. А глаза не отпускают, ласкают голую кожу. И от одного только предчувствия того, что будет, низ живота наполняет истомой. Потянулась к нему, выпустила из шлейки ремень его джинсов. А вот теперь совсем в недоумении. Расстегнула ширинку и дернула ткань вниз. Перехватил мое запястье, посмотрел в глаза. «Что ты делаешь?» «И это все, что его интересует?» Засмеялась. Растолкала его ноги пошире, подошла вплотную к нему. «Ну же, сделаем это!» Взяла его руку и положила ладонь на полушарие груди. По телу пробежали мурашки. Сердится, а глаза черные и бездонные. Хочет ведь, кожей ощущаю его желание. «Ты пьяна!» Хрипло. Ухмыльнулась. Слышу ведь, что из последних сил сопротивляется. Все пытается строить из себя хозяина положения. Ну уж нет, только не сегодня. Ну и что с того, что пьяна? Я не буду трахать тебя. Убрал руку, откинул голову на подголовник дивана. Смотрит на меня лениво так, а меня чернотой накрыло. А кого будешь? Ее? Закричала, указав на дверь. Если согласится, клянусь, разнесу весь клуб. Рванул с дивана, схватил меня за шею. «Угомонись!» — прорычал сквозь зубы. «Это место не для тебя, иди домой!» Оттолкнул. «Не угомонюсь, не пойду домой! Никуда не пойду, слышишь?» Снова приблизилась к нему, схватила за грудки. «Весь город запугал, ко мне подойти боятся! Ты должен мне, понял?» Рванула пуговицы на его рубашке, оголила грудь его мощную, толкнула на диван. «Ну же, давай!» — прорычала, не в себе от ярости. Забралась на его колени и впилась в его губы. Вкусный. Виски и сигареты. Запустила руки в волосы его. Потянула. С ума схожу, вот он мой. Тот, от рук которого умираю. Почувствовала его пальцы на своей коже, и голова закружилась. Неужели он не чувствует тоже? Неужели для него это что-то обыденное? Что-то худшее, чем с Ликой? Плевать. Ни о чем не хочу думать. Его хочу заполучить. Сейчас. Как животные, ей-богу. Приподнялась с его колен. Стянула трусики, а он джинсы скинул. Схватил меня за талию и на себя насадил. Перед глазами все поплыло. Стало покрывать поцелуями его шею крепкую, его грудь. Запах его вдыхала и с ума сходила от того, что в этот момент внутри творилось. Сжал мои волосы в пятерню, потянул слегка, губам своим возвращая. Схватил мои бедра, стал направлять меня в нужном ему ритме. А я и рада отдаться рукам его. Каждый нерв в напряжении диком. А хочется больше и сильней. Мало мне его. Всегда будет мало. «Сильней? Укуси!» Прохрипела, когда его губы накрыли мой сосок. Зарычал, стиснул зубы. Схлипнула от острой боли, а он все больше насаживает. Отстранился, в глаза мои смотрит. А у самого черные, дымкой подернутые. Ненавижу. Прикрыла их ладонью. Он скинул мою руку, посмотрел на меня зло. «Не смотри на меня, ты не имеешь права!» Прорычала, продолжая скакать на нем. Его хватка стала болезненно крепкой. Схватил меня за бедра, поднял и сбросил с себя на диван. «Тогда трахаться к другому иди!» Процедил сквозь зубы и поднялся. «Козел!» «Знает ведь, что никаких вариантов нет!» «Да к черту пусть катится!» Подняла с пола белье и к выходу рванула. Возле самых дверей поймал меня. Взял в охапку и на диван швырнул обратно. Нависает надо мной, в глаза мои смотрит со злостью. «Хватит бегать! Пришла, значит, заканчивай начатое!» Перевернул меня спиной к себе, надавил на лопатки. Почувствовала его язык. Вдоль всего позвонка, от копчика к самой шее. Внутри пылает все и забывать начинаю, почему пару минут назад уйти хотела. Последние крохи сознания ушли в следующее его движение. И стало вдруг плевать на все. Стало важным только то, что сейчас он во мне. И как каждый мой нерв превращается в оголенный. И как коротит нас, а потом и вовсе срывает с тормозов. Пришла в себя, чувствуя, как он спину мою гладит, бедра. Пальцы такие нежные. Непривычно. Я вдруг почувствовала себя такой усталой, такой уязвимой и несчастной. Нужно было бежать отсюда как можно скорее, пока не накрыло волной боли. Слишком трудно быть рядом с ним и понимать, что все это только развлечение. Месть с его стороны. Поднялась с дивана. Стала собирать вещи по полу, боясь даже взглянуть на него. Знала, если в глаза его посмотрю, если еще хотя бы раз вдохну запах его кожи, не смогу уйти. Лужей растекусь под его ногами. Только не нужна я ему. Перед глазами снова сцена на том вечере. Довольная Лика и слова о ее скором замужестве. «Останься». За спиной раздался его хриплый голос. Молчала. Лишь быстрее стала одеваться. Натянув кое-как платье, схватила сумочку и рванула из комнаты. Нужно было на воздух как можно скорей. Подальше от него и от понимания собственной никчемности. Македон был в зале. Сидел за столиком с какими-то парнями. Заметив меня, тут же поднялся. «Поехали», — сказала ему. Он кивнул. Помог мне надеть шубу и направился к выходу. Я шла за ним. В глазах нещадно щипало. В горле стоял ком. Все мое естество рвалось туда, к нему. «Останься!» Если бы эти слова означали «на всю жизнь», а не до утра, я бы бежала к нему. Но как бы ни любила, вторым номером никогда не смогу стать. Мы вышли на улицу. Македон отправился на парковку за машиной, а я осталась его ждать. Подставила лицо ночному небу, поморщилась. Маленькие снежинки падали на глаза и губы. «Вернись обратно». Его голосом за спиной, как током по венам, застыла в напряжении, в то время как сердце куда-то вниз бухнуло. Он подошел, и я чувствовала его позади себя. «Ну зачем он делает это? Зачем мучает меня?» «Я не хочу обратно. Там нет ничего хорошего для меня. Жалею, что не могу стереть из памяти многое из прошлого». Пролепетала, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Он молчал какое-то время, но я упорно чувствовала его присутствие за спиной. И с удивлением поймала себя на мысли, что так мне не холодно. «Хорошо, мы не будем возвращаться. Мы пойдем вперед». Я почувствовала его ладонь на своем затылке. Зажмурилась, стараясь прогнать прочь новый поток слез. Повернул мое лицо, заставил в глаза его посмотреть. Долго что-то в моих выискивал. А потом приказ отдал. «Иди в машину». Вырвалась из его хватки. «Нет, я никуда с тобой не пойду». Он не обращал внимания на мои протесты. «Не заставляй меня делать это!» Ухмыльнулся, а мне сдохнуть захотелось. Какая же я дура! Как могла надеяться на то, что получится уйти от него безболезненно? Что выйдет закрыться и не чувствовать ничего? Не вышло, как и никогда с ним не выходило. Каждая встреча — душа на осколки, а потом долго склеиваешь ее по кускам. Его образ... расплывался перед глазами. Сглотнула ком. «Ненавижу тебя!» произнесла вслух именно то, что сейчас ощущала. «Уже говорила». Приблизился ко мне и вдруг, подхватив на руки, понес в сторону дороги. А я поняла в этот момент, что больше не могу и не буду сопротивляться ему. Все равно, что бороться со смертельной болезнью. Сколько бы силы воли у тебя ни было, исход предрешен.